неповинной девушке. Однако Уэр не понимала состояние души Бао Юя и была озадачена. «Второй господин, уже поздно, ложитесь скорее, не то простудитесь. Разве вы забыли, что наказывала вам ваша супруга и сестра Сижень?» «Мне не холодно», — заявил Бао Юй, но тут же заметил, что Уэр без халата и, боясь, как бы она сама не простудилась, подобно Циньвэнь спросил: «Ты почему не в халате?» «Не было времени надеть». «Вы же звали меня», — ответила Уэр. «Если б я знала, что наш разговор окажется таким длинным, непременно надела бы». Бао Юй схватил ватный халат на белом шелку, которым был укрыт, и протянул девушке. «Мне тепло, господин, укройтесь сами», — сказала Уэр, не решаясь принять халат. «Если мне станет холодно, я могу надеть свой халат». Она подошла к своей постели, взяла халат и накинула на плечи. Взглянув на Ше Юэ и убедившись, что та крепко спит, она подошла к Бао Юю и тихо спросила: «Второй господин, не собираетесь ли вы бодрствовать всю ночь?» «Скажу тебе по правде, разве мне можно бодрствовать? Я ведь хочу встретиться с небожительницей». «С какой небожительницей?» — спросила удивленная Уэр. «Это длинная история», — ответил Бао Юй. «Сядь, я тебе расскажу». «Как я могу сесть, если вы лежите?» — улыбнулась смущенная Уэр. «А что тут такого?» — возразил Бао Юй. «Я помню, как однажды Циньвэнь играла с Ше Юэ и озябла, так я взял ее к себе под одеяло. Зачем ты упрямишься и напускаешь на себя серьезный вид?» Уэр думала, что Бао Юй просто хочет пошутить с ней. Ей в голову не приходило, что Бао Юй говорит серьезно. Она бы не прочь была уйти, но не осмеливалась, а сесть рядом с Бао Юем считала неудобным. «Не болтайте глупостей», — произнесла она, прикрывая рот рукой, чтобы скрыть улыбку. «Вдруг кто-нибудь услышит. Недаром все болтают, что вы любите проводить время с девочками. Вы отталкиваете от себя таких женщин, поистине небожительниц, как ваша жена и Сижень, и думаете только, как бы повозиться с кем-нибудь. Вот расскажу вашей жене, что вы мне говорили». В это мгновение послышался шум, и оба испуганно вздрогнули. Из внутренней комнаты донесся кашель Бао Чай. Бао Юй зажал себе рот, а Уэр погасила лампу и бесшумно нырнула в постель. Дело в том, что бессонная ночь, проведенная накануне, сильно утомила Бао Чай и Сижень, и вдобавок им немало пришлось потрудиться днем, поэтому сейчас они спали мертвым сном и не слышали разговора Бао Юя с Уэр. Однако шум во дворе разбудил их, и они стали прислушиваться, но все по-прежнему было тихо. Бао Юй, лежа в постели, терзался сомнениями. «Может быть, пришла сестрица Линь, услышала, что я разговариваю с Уэр, и решила нас напугать?» Он ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть. Лишь ко времени пятой стражи Бао Юй погрузился в дремоту. Между тем Уэр встревожилась. Не слышала ли Бао Чай, о чем они разговаривали? И не заподозрила ли ее в коварстве? И от волнения всю ночь не могла сомкнуть глаз. Встав утром пораньше, когда Бао Юй еще спал, она потихоньку прибрала комнату. «Ты что так рано?» — удивленно спросила ее Ше Юэ, которая только что проснулась. «Или ночью совсем не спала?» Уэр решила, что Ше Юэ слышала ночной разговор и хочет на ее счет позлословить, поэтому ничего не ответила. Вскоре проснулись Бао Чай и Сижень.